нашей прессе много говорится об ИГИЛ и ничего о Северной Корее. Наша пресса преувеличивает проблему с ИГИЛ? Ответ был дан матери Марии. Несколько ключевых моментов. Первое, мать Мария сказала о том, что средства массовой информации, не стоит их рассматривать как самый точный способ получения информации. По сути, это лишь способ, который использует государство для того, чтобы показывать то, что нужно именно государству и, по большому счету, не нужно его жителям. Дальше она говорит, сказала о том, что проблема с ИГИЛ преувеличена. И в действительности ИГИЛ представляет собой меньшую угрозу для... ИГИЛ представляет собой меньшую угрозу для Запада, чем для арабского мира. Собственно, о чем говорила здесь мать Мария? Она сказала, что на данный момент ислам находится в точке разрушения, то есть он является очень закрытой системой, и поэтому в ближайшее время он уже находится в процессе разрушения. И на самом деле мусульмане ИГИЛ на самом деле больше убивает других мусульман, чем каких-то других людей. И на самом деле нам здесь нужно критически посмотреть на всю эту ситуацию и понять, что в действительности вот эта религия ислама, она требует очень серьезной реформы. И Запад может ей в этом помочь. И гражданская война, которая сейчас происходит в этой области, да, это для нас как бы такое... Да, некоторое представление того, что может произойти в более глобальном масштабе, если ислам не будет реформирован. А если он будет реформирован, то у него есть очень большой потенциал стать настоящей демократией.